Глава 21. Максим. Первой моей мыслью было, что это какой-то розыгрыш. Юлька жить без них не могла. Второй, что смотрю на хорошую работу, сделанную настоящим асом фотошопа. Тупой уволень и пчелка в обнимку. Его лапища в непозволительной близости от груди Майи, а на роже придурковатая улыбка. Третью мысль, не сдержавшись, я озвучил вслух. «Это херня полная. Нет у них ничего и быть не может». Злиться не стоило, тем более при Юльке. К счастью, на вспышку эмоций она никак не отреагировала. «У меня вначале была такая же реакция. Наша Майя такая красавица, такая умница». Сестра беззаботно улыбнулась. «Но потом случайно увидела у Саши на телефоне их переписку. Блин! Если бы у меня с мужем такая была, я, как жена декабриста, ушла бы жить под забор его колонии». «Нет, ты все равно что-то путаешь. До зубовного скрежета захотелось найти Сашу и вытрясти из него душу. Можно даже без признания, оно мне не было нужно». «Не знаю», — Юля пожала плечами. «С виду настоящая любовь и все предпосылки для скорой свадьбы». От слова «свадьбы» кофе перестал лезть в горло окончательно. Больше не растягивая удовольствие от беседы, я вынул из кармана толстовки бархатный футляр с золотым тиснением и протянул сестре. «Все, хватит о глупостях. С наступающим!» «Макс!» — Юля взвизгнула так, что у меня заложило уши. «Да это же тот самый браслет! Ты не забыл, как я его хотела?» Быстро избавившись от упаковки, она достала свой подарок и протянула мне, чтобы помог застегнуть. «Иногда у меня бывают просветления. О том, что причина покупки была до безобразия прозаической, я смолчал. Тот самый браслет мы видели в ювелирном салоне рядом с поселком. Владельцы сети не прогадали, открыв рядом с нами филиал, такой же, как в центре города». В предновогодний период наплыв там был, как в винном магазине, но зато не нужно было пилить в город и отстаивать часы в пробках. «Ты самый лучший брат на земле!» Второй раз за день на мне повисли. «Я так люблю тебя, братик!» «Пожалуйста!» Юля всхлипнула мне в шею. «Если бы ты только знал, как мне тебя не хватает! У меня ведь нет больше никого, а в последнее время и тебя нет!» Переход оказался неожиданно резким. Я никуда не исчез. От Юлькиного признания стало немного не по себе. Впервые она признавалась в подобном. Пожалуй, у моего романа с Майей был еще один плюс. Одна эгоистичная особа, которая раньше замечала лишь деньги на своем счете, вдруг осознала, что у нее есть брат. «Если я тебе нужен, мне всегда можно позвонить или даже приехать на матч. Ты ни разу не была, но вдруг бы понравилось». «Да, конечно, ты прав». Сестра взяла себя в руки, и тяжесть спала с моих плеч. «Спасибо еще раз. Мне стыдно, что сама без подарка, но обещаю исправиться». «Ничего не нужно». Я скосил взгляд на Юлькин телефон. Экран с фотографией уже погас, но сам кадр, как заноза, въелся в память. «Совсем ничего не нужно. Отпраздную хорошо Новый год. Обещаешь?» «Обещаю». «Вот и лады». Дольше задерживаться в доме я не стал. Несмотря на то, что здесь все было моим, ничего не держало. Свой подарок я отдал, состояние сестры проверил, а ее рассказ о пчелке и охраннике больший бред и придумать было сложно. Майя была моя, только моя. А зачем дебилу-охраннику понадобилось изображать из себя Ромео? Этим вопросом даже голову забивать не хотелось. Если он трахал сестру, пусть бы и продолжал трахать без тупых алиби и поливания грязью моей девчонки. Меньше всего сейчас хотелось заниматься сменой персонала, но кое-кто слишком давно напрашивался. Выехав из поселка, я сразу же набрал Василия. Тому не нужно было пояснять, что да как. На простую задачу сменить охрану сестре я получил четкое «сделаю» и тут же выбросил все дурные мысли из головы. Впереди уже маячила знакомая кирпичная многоэтажка. От предвкушения встречи с Майей тяжелело в паху. И никакая сила на свете не способна была заставить начать подозревать глупости. На этот момент никакая. Жаль, что я не мог видеть будущее. Новый год и Рождество пролетели незаметно. Первый праздник мы с Майей провели в кровати, спаивая друг друга шампанским и трахаясь, как кролики, которых долго не подпускали друг к другу. Второй праздник у нас вышел порознь. Вначале у меня была игра в Казани, потом в Минске. Накануне Старого Нового Года состоялся еще один матч в Москве, и лишь после него, уставший и покрытый, как леопард, новыми синяками, я вернулся домой, в северную столицу. Никогда бы не подумал, что можно соскучиться по другому человеку, но я соскучился. Все эти две недели Майя работала больше, чем обычно, и иногда мы не слышали друг друга по два дня. В прежних отношениях я был бы только рад подобным дням тишины, но с Майей нет. Мне не хватало ее смеха, не хватало стыдливого румянца, когда я рассказывал, что планирую с ней сделать, не хватало отзывчивого тела и дурацких, мешающих спать объятий перед сном. Я засыпал с дурными мыслями и просыпался, обнимая подушку. Порой хотелось позвонить в ее клуб и попросить, чтобы уволили упрямицу к чертовой матери. Но не звонил, не спрашивал, почему вдруг смен стало так много, почему загружают работы так, что некогда взять трубку, и почему именно ее. Я молчал. Глотал объяснение Майи о большом количестве отгулов, которые она брала в декабре, затрахивал ее, как тот моряк нашей горничной, что вернулся из дальнего плавания. Опять предлагал деньги вместо работы и, получив новый отказ, снова улетал на неделю-другую. Это был какой-то дурацкий марафон с непонятными для меня правилами. Команда ледоколом прорубала себе путь в плей-офф. Все впахивали каждую игру на грани возможностей, а потом в номере с гудящей головой я оставался один. Уставший. Наглотавшийся обезболивающего на голодный желудок, старательно гонящий из мыслей фотографию, на которой моя девчонка была с другим, и слова сестры о свадьбе. Злой. В конце января, когда в турнирном графике наконец образовались нормальные выходные, Василий вместе с извинениями за нерасторопность отчитался, что нашел хорошую замену нынешнему охраннику. Новый бодигард был значительно старше, женат и воспитывал аж троих детей. Василий одной левой избавился бы от Саши сам, но случилось то, чего я ожидал. Вмешалась Юлька. Нет, она не ныла, что новая охрана ей не подходит и не требовала вернуть Сашу. Юля, на удивление, вела себя почти тихо. Единственное, чего она хотела, чтобы я лично рассчитался с Сашей и посмотрел в глаза человеку, которого по прихоти лишаю работы. По-хорошему, нужно было послать Юлю нахер вместе с ее требованием и проснувшейся совестью. За свои деньги я мог делать все, что угодно, но глупое поражение команды в последней игре сработало против меня. Юлька попалась под горячую руку. Ехать до дома было всего каких-то полчаса, и это показалось недолго, чтобы там хорошенько сбросить пар на одном завравшемся идиоте с манией величия. Вопреки последней традиции, сестра не бросилась мне на шею, стоило переступить порог, ее вообще не было видно. Вместе с абсолютной чистотой и музейным нежилым порядком меня встретил лишь голос. Один, мужской. Наш экс-охранник разминал язык в кухне, и, судя по тому, что на его вопросы никто не отвечал, разговаривал он по телефону. Вначале я не прислушивался. В ушах все еще звенело от шума трибуны и было не до чужой болтовни. Но потом некоторые фразы стали долетать вместе с именем. «Да, Майя, твоего идиота все еще нет. Видно, деньги по дороге собирает. Сегодня ночная смена или встречаемся у меня? Слушай, уволилась бы ты, все равно почти не работаешь». «Да, я тоже тебя люблю. Не знаю, как вытерплю до завтра, но ладно, работай, не буду тебе звонить и мешать. Помню, обещал». Каждое предложение звучало как шайба в свои ворота. Это был какой-то театр абсурда, причем бездарнейшая постановка, хоть и для одного зрителя. Как и в прошлый раз, я не поверил ни слову, и как тогда захотел прибить гада. Когда Юля окликнула своего охранника, и тот, бросив что-то, умчался на второй этаж, я был в секунде от того, чтобы устроить грандиозный разнос всем обитателям своего дома. Остановил меня телефон. Старенький Samsung с заляпанным отпечатками экраном и трещиной в углу. У такого не было ни сканера для разблокировки, ни какой-то другой особой защиты. А вот мудака, который жался на покупку новой трубки или ремонт, я знал. В моей паранойи было два выхода. Первый – позволить грызть изнутри догадками и сомнениями. Второй – проверить лично, где правда, и прикопать потом шутников на лужайке за домом. Устав за две недели от первого пути, я пошел по второму. Телефон разблокировался в два касания. Совесть не ёкнула. Искать долго не пришлось. Где-то вверху, на повышенных тонах, разговаривали моя сестра и ее бывший охранник. А я открывал. Вначале журнал исходящих, потом список сообщений. Некоторые были от Майи. Номер телефона перепутать я хотел бы, да не смог. Их было немного, штук 12 навскидку, но вот содержание... Чтобы почувствовать, как на темечко опускается невидимая лопата, хватило пары фраз. Юля не лгала, когда говорила о любовной переписке. Слова «люблю», «обожаю» и «скучаю» полным набором пестрели в каждом предложении. Та, которая писала эти сообщения, должна была быть помешанной на своем любовнике, чокнутой на всю голову из-за чувств. И она совсем не походила на Майю, которую я знал. Троеточие. Майя. Все валилось из рук с самого утра, на работе опять кто-то слег с гриппом, и администрация просила выйти на подмену. Саша вдруг вспомнил, что забыл когда-то у меня свои плоскогубцы, и я полчаса потратила на их поиски под его руководством по телефону. А еще давно должен был вернуться Макс, но он все не приезжал. Последнее беспокоило больше всего. Мой сумасшедший график и расписание Макса так отдалили нас друг от друга, что у меня уже началась паранойя. В телефонных звонках, в наших редких встречах, не знаю почему, но я чувствовала странную горечь. Макс одновременно был и со мной, и где-то еще. Мы удивительным образом стали ближе, но все еще хранили дистанцию. От этой дистанции мне было плохо. Как сорняки перли неуверенность в себе и ревность. Вспоминалась бывшая Макса, которая всегда была рядом и даже сопровождала в поездках. Без разговоров о будущем и признании меня поедом ели страхи. Но каждая новая встреча была короче предыдущей. Все, что оба успевали, наброситься друг на друга вечером и проснуться рано утром, чтобы сказать «до встречи». К своему стыду я начала мечтать, чтобы команда Макса не прошла в плей-офф. Ни за что не призналась бы в этом своему громобою, но мне было так мало его. Так трудно порознь. Словно каждый раз приходилось отрывать от себя часть. Сегодня настал настоящий пик. Если есть дыхательная недостаточность, то должно быть похоже название для моей болезни. Что-нибудь вроде дефицита близости или нехватки касаний. К моменту, когда в дверях повернулся ключ, я уже извелась так, что забыла даже поздороваться. «Макс, наконец-то!» Бросилась к нему и крепко обняла. От любимого запаха и тепла повело, как домашнюю мурку от кошачьей мяты. Кто-то соскучился? Кое-как освободившись от куртки и кроссовок, Макс за ягодицы поднял меня вдоль своего тела вверх и жадно впился губами в рот. «Не представляешь, насколько!» Хотелось зацеловать его всего. «Надеюсь». Прозвучало как-то странно, холодно. Ничего не соображая, я снова потянулась к губам Макса. Тоска по нему оказалась сильнее любых подозрений. Сил не было ни на анализ, ни на разговор, а когда спустя несколько минут мы смогли разъединиться, Макс, несмотря на полную готовность, так и остался стоять у двери. Что-то произошло? Я опустила задравшуюся по вине чьих-то шаловливых рук майку. Хочу верить, что нет. Не пугай меня. Не в состоянии держаться поодаль, я сделала шаг вперед и щекой прижалась к мужской груди. «Сегодня я уволил твоего друга». Отстраненно, словно в космос, произнес Макс. «Сашу?» Я дернулась, но сильные руки удержали на месте. «Да». «За что?» «У Юли были к нему какие-то претензии?» В голове сразу стали вспыхивать варианты. Она обвинила его в чем-нибудь? «Если так, то это скорее... Ты его выгораживаешь?» Макс не дал договорить. «Саша мой друг, и я знаю его. А еще я знаю Юлю, и поверь...» «Стоп!» Холодный палец лег на мои губы. «Я тоже знаю свою сестру. И причина увольнения не в ней. Давно нужно было это сделать. Злишься?» У меня растерялся весь запас слов. Макс будто испытывал меня. Мой Макс, самый заботливый и добрый. «Злюсь!» Пришлось отдышаться, прежде чем снова заговорить. Ему нужна была эта работа. Он хороший, честный парень, который живет на зарплату и не имеет таких талантов, как у тебя. Блин, до него вообще ни гроша за душой. Зачем ты так? Я более чем уверен, что это херня полная. Даже подозреваю, для чего весь спектакль задуман, но... Макс заставил меня посмотреть ему в глаза. «Пчелка, только ответь прямо. У тебя с ним что-нибудь было?» На меня словно ушат холодной воды вылили. Ноги приросли к полу, а руки плетьми опустились вдоль туловища. «Скажи, как есть». Макс разгладил указательным пальцем складку на моем лбу. «Не молчи, не скрывай». «Увольнение... это...» Откашлялась. «Это из-за меня?» «Милая, просто скажи правду. Хоть раз без споров». Возможно, мне показалось, но в этой фразе было слишком много отчаяния для обычной просьбы. Что-то грызло Макса, и это что-то было явно опаснее любой правды. «Мы встречались». Выдохнула я шепотом. «До тебя несколько месяцев». Словно получил удар под дых, Макс зажмурился, но не выпустил меня из объятий. Когда мы сблизились, я попросила Сашу расстаться. Он все понял, не сказал ни слова, ни упрека, хотя имел право. Слова, которые до этого давались с трудом, вдруг хлынули потоком. «Макс, прости, что солгала тебе. Сейчас мне дико стыдно, но тогда я боялась, что ты уволишь его, если узнаешь правду. А так поступить я не могла. Не с Сашей, он правда хороший. Он не сделал бы ничего плохого ни тебе, ни твоей сестре. Мне очень стыдно». Как маленькую, Макс погладил меня по голове, улыбнулся кривой улыбкой. «А сделать плохо тебе он бы мог?» Это был странный вопрос. Даже думать над ответом было стыдно. «Саша и вред мне» звучало как шутка, неудачная шутка. «Нет». Я не сомневалась ни на миг. «Совсем? Даже если бы я сказал, что пытается тебя подставить?» «Макс, ты говоришь загадками. Я знаю Сашу, он не способен на подлость. Я верю ему так же, как и себе». Макс тряхнул головой, словно пытался сбросить с себя что-то. «Как себе, значит?» «Да». «Хорошо». Сердце под моими ладонями забилось быстрее. «Хорошо». Настойчивые губы отыскали мои. «Тогда и я верю». Не успела я ничего ответить, как меня подхватили на руки. Злость, обида, страх – все схлынуло в одну секунду. Стоило горячему языку толкнуться в мой рот, как вместо слов из меня посыпались стоны, и пальцы потянулись к пуговицам рубашки, чтобы поскорее добраться до любимого тела. Все же это было отчаяние, гадкое чувство, знакомое мне очень давно и сейчас почти забытое. Поцелуи, требовательные ласки, быстрое, немного болезненное проникновение и восторг. Отсоединения были пропитаны насквозь этой гадкой отравой. Макс спешил, будто боялся, что я исчезну. Я торопилась, словно сейчас у меня его заберут. Оба сходили с ума, брали и отдавали, толкались навстречу друг другу, целовались до укусов, сжимали до синяков. И никакие доводы, никакой здравый смысл не могли остановить эту гонку.